Глава 18. Дневник доктора Сьюарда. 30 сентября. Я вернулся домой в 5 часов и узнал, что Годалминг и Моррис не только приехали, но уже успели проштудировать копии различных дневников и писем, составленных и написанных Харкером и его женой. Харкер еще не вернулся из своей экспедиции. Миссис Харкер дала нам по чашке чаю, и я откровенно признаюсь, что первый раз с тех пор, как я живу в нем, это старое здание напоминало то, что называют домом. Когда мы кончили чаепитие, миссис Харкер обратилась ко мне. «Доктор Сьюарт, могу ли я попросить вас об одолжении? Я хочу видеть вашего пациента, мистера Райнфилда. Позвольте мне повидаться с ним. Написанное о нем в вашем дневнике меня страшно интересует». Не было никакого основания для отказа, поэтому я взял ее с собой. Когда я вошел в комнату Рэнфилда, то сказал ему, что его хочет видеть одна дама, на что он ответил необыкновенно просто. «Зачем?» «Она обходит весь дом и хочет видеть всех его обитателей», — ответил я. «Прекрасно», — сказал он. «Пустите ее, но подождите минутку, пока я приведу все в порядок». У него был своеобразный способ уборки. Он попросту проглотил всех мух и пауков, заключенных в коробках, прежде чем я имел возможность остановить его. Было ясно, что он боялся или подозревал какое-то вмешательство. Окончив свое мерзкое занятие, он весело сказал «Пусть дама войдет». И сел на край постели, опустив голову, но поглядывая из-под лобья, так, чтобы видеть ее, когда она войдет. На минуту я подумал, что у него могло быть какое-нибудь преступное намерение. Я вспомнил, как он был спокоен как раз перед своим нападением на меня в моем кабинете, и я постарался встать так, чтобы сразу схватить его, если бы он попытался броситься к ней. Она вошла в комнату с непринужденной грацией, подошла к нему с милой улыбкой и протянула руку. «Добрый вечер, мистер Рэнфилд», — сказала она. «Как видите, я знаю вас по рассказам доктора Сьюарда». Он долго ничего не отвечал, но глаза его внимательно оглядели ее с ног до головы, а лицо было сосредоточено нахмурено. Постепенно это выражение сменилось удивлением, перешедшим в сомнение. Затем, к моему великому изумлению, он сказал, «Ведь вы не та девушка, на которой доктор хотел жениться, не так ли? Впрочем, вы не можете, знаете ли, быть ею, потому что она умерла». Миссис Харкер ответила с прелестной улыбкой, «О, нет! У меня есть муж, за которого я вышла замуж прежде, чем мы встретились с доктором Сьюардом. Я миссис Харкер. Что же вы здесь в таком случае делаете?» «Мы с мужем гостим у доктора Сьюарда. Ну так не оставайтесь тут больше». «Почему же?» Я подумал, что такого рода разговор столь же малоприятен миссис Харкер, как и мне, поэтому я сменил тему. «Откуда вы знаете, что я собирался на ком-то жениться?» Его ответ раздался после паузы, во время которой он на секунду перевел глаза с миссис Харкер на меня и сейчас же стал снова смотреть исключительно на нее. «Что за дурацкий вопрос?» «Я вовсе этого не нахожу, мистер Рэнфилд», сказала миссис Харкер, желая помешать моей беседе с ним. Он ответил, выказывая ей столько же почтительности и вежливости, сколько презрения мне. «Вы, конечно, поймете, миссис Харкер, когда человек так любим и уважаем, как наш хозяин, все, касающееся его, интересует наш маленький круг. Доктор Сьюарт любим не только своими домашними и друзьями, но также и своими пациентами, из которых некоторые почти лишены душевного равновесия и способны искажать причины и следствия. Так как я сам являюсь пациентом сумасшедшего дома, не могу не заметить, что ущербность рассуждений многих больных сводится к ошибкам нон-кауса, отсутствие основания, и игнорацию эленчи, и незнание указателя. Я просто глаза раскрыл, услышав это. Вот сидит мой собственный сумасшедший пациент, типичный случай в своем роде, и философствует с видом утонченного джентльмена. Мне интересно было узнать, не затронуло ли присутствие миссис Харкер какую-нибудь струну у него в памяти. Если эта новая фаза была самопроизвольной или вызвана ее бессознательным влиянием, у нее должен быть какой-нибудь редкий дар или сила. Мы продолжали некоторое время наш разговор. Видя, что он рассуждает вполне здраво, она осмелилась с моего молчаливого согласия навести его на любимую тему. Я опять был поражен, ибо он отнесся к вопросу спокойно и рассудительно. Он даже приводил в пример самого себя, когда это было уместно. Я принадлежу к людям со странными убеждениями. Неудивительно, что мои друзья были встревожены и настояли на том, чтобы поместить меня сюда на обследование. Мне приходило в голову, что все виды жизни взаимосвязаны, и, питаясь живыми существами, сколь бы низким ни был уровень их развития, можно, безусловно, продлить собственную жизнь. Временами я верил в это так сильно, что даже покушался на жизнь человека. Доктор может подтвердить, что однажды я пытался убить его, чтобы укрепить свои жизненные силы, впитав силу доктора при помощи крови, ибо, как сказано в Библии, кровь есть жизнь. Не так ли, доктор? Я молча кивнул. Я был так поражен, что не знал, что сделать или сказать. Трудно было представить, что не далее, как 5 минут назад он глотал пауков и мух. Посмотрев на часы, я увидел, что время ехать на вокзал, встречать Ван Хелсинга, и сказал миссис Харкер, что надо уходить. Она тотчас же собралась, сказав любезно Ренфилду «до свидания». Надеюсь видеться с вами часто при более благоприятных для вас обстоятельствах. На это, к моему глубокому удивлению, он ответил: «Прощайте, милая. Молю Бога, чтобы мне больше никогда не пришлось увидеть ваше прекрасное лицо. Благослови и храни он вас».